может, был я нездоров, или шаг весны так звонок родилась во мне любовь к самой гордой из девчонок. Я не знал, как буду жить без ее очей прекрасных, навсегда ее забыть. Я старался, но напрасно. Первая любовь, первые цветы, феей сказочных миров снишься мне лишь ты. Первая трава, небо соловьи, закружилась голова в омуте любви. Каждый раз я шел за ней и не в силах был признаться, а она в любви моей не хотела разбираться, и никто помочь не мог залечить мне эту рану. Глаз ее электрошок ударял меня нежданно. Первая любовь, первые цветы, феей сказочных миров снишься мне лишь ты. Первая трава, небо соловьи, закружилась голова в омуте любви. Годы тают словно пар, подводя свои итоги от ее прелестных чар. Я трезвею понемногу, и пусть ей не быть со мной, я над этим не печалюсь, для меня навек святой первая любовь осталась. Первая любовь, первые цветы, феей сказочных миров снишься мне лишь ты. Первая трава, небо соловьи, закружилась голова в омуте любви.